Глава 27. Последний сеанс. Вновь члены общества собрались в круг, держась за руки. Всем было тревожно. Хоуп Тракстон опустила голову. «Потушите свет. Дайте приблизиться духом», — произнесла она дрожащим голосом. Мистер Грифс повернул вентиль лампы, и комната погрузилась во мрак. Лишь одинокий огонек свечи мерцал в центре стола. Резкий стук заставил всех вздрогнуть. Дверь была распахнута, на пороге стоял мужчина. Дворецкий прибавил газу в лампе, ее свет выхватил из темноты волевой подбородок и неумолимый взгляд Артура Конан Дойла. «Доктор Дойл!» — выпалил Сиджвик. Изумленный Уальд поднялся, испытующе глядя на друга. «Артур, что случилось? Почему ты вернулся?» Конан Дойл жестом призвал их к тишине. «Не волнуйтесь, пожалуйста. Телеграмма оказалась чьей-то злой шуткой, игрой извращенного ума». Он презрительно глянул на мнимого лорда. Тот остался невозмутим. На лице леди Тракстон читалось облегчение. «Об этом я узнал, прибыв в Слэттенми. Тут же поспешил обратно и, к счастью, не опоздал». За столом было 8 мест. Шотландец взял запасной стул у стены. Марайя Тракстон говорила, что на нем восседала самосмерть. Доктор его придвинул вплотную к самозванцу, остальным пришлось потесниться. Уайт сидел справа от леди Тракстон. Он вопросительно посмотрел на друга, тот покосился на лорда Уэбба. Ирландец, понимающе кивнул. Конан Дойл не знал, как поступит. Он просто ждал, когда Шеймус Криган обнаружит себя, чтобы дать ему отпор. Хоуп Тракстон снова опустила голову и прошептала: «Потушите свет, дайте приблизиться духом». Воцарился мрак, и мистер Грифс бесшумно выскользнул. Поворот ключа в замке, и собравшиеся снова взаперти. «Напоминаю», — произнес Сиджвик, — «ради безопасности леди Тракстон нельзя размыкать круг». «Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы это запомнить», — заметил лорд Уэбб. Это было сказано явно с умыслом, и Конан Дойл принял дерзкий выпад самозванца на свой счет. Он покосился на соседа. Шеймус Криган ответил ему бесстрастным взглядом, сверкнув карими глазами в тусклом мерцании свечи. При словах «Шерлок Холмс» Оскар Уальд застыл, его взор, обычно острый, стал пустым. Конан Дойл, погруженный в себя, не обратил на это внимания. Хоуп Тракстон глубоко вздохнула, готовясь отрешиться от себя. «Эрайя, друг мой, дух-наставник, взываю о помощи, услышьте меня, пусть мое тело, как сосуд, послужит общению». Порыв холодного воздуха принес вместо приятного аромата воска могильный смрад. Пламя и свечи колыхнулось, Конан Дойл насторожился. На другом краю стола кто-то поднялся. В неверном свете неожиданно предстал Оскар Уальд. Он сжимал в руке револьвер и целился в Хоуп Тракстон. «Оскар! Нет!» — закричал Конан Дойл, вскакивая, при этом задел край стола. Свеча покачнулась, расплавленный воск плеснул на горящий фитиль, пламя погасло, и комната погрузилась во тьму. «Бах! Бах!» — на мгновение вспышка от выстрелов осветила равнодушное лицо Оскара Уальда. Следом раздался женский крик. Мужчины запаниковали, сталкиваясь в темноте. Стул опрокинулся и упал с глухим стуком. «Мистер Грифс, отоприте!» — закричал Сиджвик. «Нам нужен свет!» Скрипнул замок, дверь распахнулась, и в освещенном квадрате появился мистер Грифс. Он зажег лампу, и мрак рассеялся. Все растерянно встали со своих мест. На ковре лежал опрокинутый стул, рядом распростертое тело леди Тракстон. Шотландец не мог поверить своим глазам. Оскар Уальд стоял, глядя в пустоту, по-прежнему сжимая револьвер. Из дула поднимала струйка дыма. — Боже мой! Оскар, что ты наделал? — вскричал Конан Дойл. Никто не решался двинуться, заговорить. Уальд безотчетно приставил револьвер к виску. «Оскар, нет!» Палец дрогнул на курке. Фрэнк Подмор подскочил, вырвал оружие и бросил на стол. Уальд пошатнулся растерянно и поднял руку к голове, снова и снова нажимая на воображаемый курок. «Хватайте убийцу!» — крикнул Эб. Подмор помахал перед немигающими глазами драматурга. «Мистер Уальд в глубоком трансе!» — он красноречиво посмотрел на лорда Эбба. «И я догадываюсь, кто гипнотизер!» Не замечая никого вокруг, Конан Дойл опустился на колени перед Хоуп Тракстон. На ее черном платье изъяли два пулевых отверстия и ни пятнышка крови. Он расстегнул верхние пуговицы. Невероятно! На гладкой коже ни единой царапины. Вдруг она шумно вздохнула, затрепетали ресницы, и васильковые глаза открылись. «Что?» Доктор прикоснулся пальцем к ее губам, призывая к молчанию. «Не вставайте, все только начинается», — прошептал он ей на ухо. Она закрыла глаза и лежала неподвижно. «Неужели она?» — выговорила миссис Сиджик, задыхаясь. Конан Дойл поднялся и устремил на Уэбба суровый взгляд. «К несчастью, леди Тракстон умерла. Вот и убийца!» Он указал на лорда. «Какая нелепость!» — усмехнулся Уэбб. «Ваш друг Уальд тот, что на наших глазах совершил хладнокровное преступление, а вы обвиняете меня?» Конан Дойл смотрел на самозванца с ненавистью. «Господин Подмор прав. Этот мнимый лорд на самом деле гипнотизер из мюзик-холла. Он хотел с помощью внушения убить леди Тракстон руками моего друга Оскара». Уэбб фыркнул. «Какая мне от этого выгода?» «Мне стало известно настоящее имя лорда Уэбба. Шеймус Криган. Он незаконнорожденный сын покойного лорда Тракстона и костелянши. После первой попытки убийства леди Тракстон его отослали в Ирландию. Вместе с матерью они придумали, как завладеть наследством. Став совершеннолетней, леди Тракстон получит доступ ко всему состоянию. Временным опекуном назначили миссис Криган. В случае смерти наследницы побочный отпрыск завладевает всем». Мнимый лорд подавил смешок, прикинувшись изумленным. «Впервые слышу подобную чепуху». «Судя по всему, доктор Дойл, ваши детективные писульки мешают вам отличать правду от вымысла». Он снял пенсне, положил на стол и самодовольно улыбнулся. «Вы меня с кем-то спутали. У меня нет причин для убийства». Фрэнк Подмор взглянул на отрешенного Уальда, щелкнул перед его лицом пальцами и повелительно произнес. «Мистер Уальд, когда я сосчитаю до трех, вы придете в себя. Один, два, три. Очнитесь!» Никакой реакции. Подмор недоуменно отступил. «Потуги дилетанта!» — шепнул с ухмылкой Уэбб. Подмор расслышал его. Он обернулся к Уальду, пораженный внезапной догадкой, хлопнул в ладоши и крикнул: «Ватсон!» Уальд заморгал, растерянно оглядываясь. «Где я?» «Артур, ты вернулся? Что случилось?» Он будто впервые заметил Конан Дойла. И тут его озарило. «А меня снова ввели в транс, верно? Я как будто пробудился от дурного сна. Надеюсь, я не совершил ничего такого, о чем нельзя будет утром вспомнить с улыбкой». Присутствующие не сводили с него глаз. «Оскар, ты можешь сказать, что с тобой произошло?» Уальд встревожился, увидев потрясенные лица, опрокинутые стулья, неподвижное тело леди Тракстон. «Я проходил мимо музыкальной комнаты. Лорд Уэбб пригласил меня зайти. Мы вместе курили, и дальше воспоминания обрываются». Все обернулись к щеголю в элегантном костюме. Поняв, что его разоблачили, Шеймус Криган бросился к столу и схватил револьвер. Теперь маска чопорного аристократа слетела с него, в глазах светился холодный расчет. «Все-таки удача на моей стороне», — сказал Шеймус, не скрывая больше ирландский акцент. Он прицелился Конан Дойлу в грудь. «Забавно умереть от пули из собственного пистолета», — рассмеялся он как безумный. Конан Дойл подошел вплотную, храбро прикрывая остальных, дуло уперлось ему в грудь. «Доктор Дойл, как благородно! Вам надоело жить? Двух пуль уже нет. Одна моя, останется три. На всех не хватит. Мне достаточно четырех. Для вас, Оскара, Фингалова, Флаерти Уайльда и этой вездесущей крысы Подмора. Последнюю оставлю на всякий случай, если кто-нибудь осмелится преследовать меня». Щелкнул затвор, палец дрогнул на курке. Он не промахнется. Неожиданно слепой дворецкий бросился на Шеймуса, обхватил его и прижал к стене. Они боролись. Более молодой соперник улучил момент, из-под тишка ударил старика по голове увесистым револьвером. Мистер Грифс застонал и сполз на пол. «Идиоты!» — заорал Шеймус Криган, размахивая оружием. «Я всегда на шаг впереди вас!» Он попятился к дверям. «Бабах!» Кровь брызнула на стену. Шеймус вскрикнул и схватился за руку. Пошатываясь на дрожащих ногах, подобрался к двери. «Бабах!» Взбешенный самозванец пальнул на прощание, куда придется. Исчез. Конан Дойл оглянулся. Конт поднялся, сжимая пистолет перчаткой, из дула тянулся дымок. Во время разговора он сидел за столом и мог, не привлекая внимания, достать оружие. «Отлично, Конт!» — одобрил Уальд, хлопая его по плечу. К счастью, неприцельный выстрел Шеймуса задел только край стола. «Мы должны догнать его!» — воскликнул сэр Уильям Крукс. «Нет!» — вскричал Генри Сиджвик. «Нет, это слишком опасно!» «А как же несчастная леди Тракстон?» — спросила Элеонора Сиджвик. «Как нам следует поступить?» Все размахнули, когда Конан Дойл опустился на колени и помог Хоуп Тракстон сесть. «Она жива», — объявил он. Пули даже не поцарапали кожу. «Это чудо! Духи защитили ее!» — гнула свое Элеонора Сиджвик. Хоуп увидел распростертого на полу дворецкого. «О, мистер Грифс!» Она присела рядом и положила голову его к себе на колени. Из глубокой раны бежала кровь и растекалась по ковру. «Мне очень жаль, миледи», — сказал он дрожащим голосом. «Мне следовало узнать Шеймуса и остановить этого прохвоста. Я так виноват перед вами». «Помогите ему, умоляю вас», — крикнула она, еле сдерживая слезы. «Он умирает». Конан Дойл кивнул и обернулся к другу. «Оскар, дай твой шелковый шарф». Уальд протянул ее. Доктор туго перевязал голову престарелого дворецкого. «Повязка уменьшит потерю крови». Однако выражение лица раненого подтвердило ее худшие опасения. Хоу побледнела, закусила губу и опустила голову. «Я выстрелил два раза», — сокрушенно промолвил Уальд. «Как миледи удалось выжить?» «Револьвер наверняка был с холостыми патронами», — сказал Подмор. «Нет, я сам его заряжал», — возразил Конан Дойл. «На платье леди Тракстон два отверстия, а на коже не царапины, как будто пули растворились в воздухе». Он оглядел озадаченные лица. «Господа», — подал голос сэр Уильям Крукс, — «у нас убийца бегает по дому. Надо отрядить кого-то на охоту и загнать в нору хитрого лиса». «Нет», — произнес Конан Дойл тоном нетерпящим возражений, — «у него револьвер. А многие из нас безоружны». Он посмотрел на друга. «Мы с Оскаром пойдем за ним». «Может, мне составить вам компанию?» — предложил Конт. «У меня военная закалка, и стреляю я неплохо. Вы сами убедились». «Нет, Конт», — покачал головой Конан Дойл. — «Будет лучше, если вы останетесь и защитите остальных. Только у вас есть пистолет». В В своей белой маске Конт был непроницаем для испытующих взоров. Он промолчал, однако согласно кивнул и щелкнул каблуками. — Идем, Оскар, — позвал Конан Дойл. — Игра продолжается. — Ах, так и знал, что ты это скажешь, — воскликнул Уальд, закатывая глаза. Пуля повредила главную артерию, — заметил Конан Дойл, когда друзья шли по кровавому следу в коридоре. Далеко ему не уйти. Доктор ожидал, что самозванец побежит к парадному входу, однако цепочка свежих красных пятен тянулась по мраморным плитам холла в портретную галерею. Друзья остановились. Он скрылся в западном крыле. Там есть где затаиться. Артур, не считай меня трусом, но что дальше? В отличие от нас он вооружен. Почему мы не убегаем? Раненый зверь наиболее опасен, а он истекает кровью. Нужно выследить его убежище. Пробрались через портретную галерею. Конан Дойл открыл тяжелую двустворчатую дверь, и друзья, настороженно озираясь, скользнули внутрь. — Он пошел дальше, — заметил доктор. — Направились по следу через бальную залу, пришедшую в упадок. — Ну и где он? — прошептал Уальд. — Он вырос в этом доме. Знает каждый закоулок. Наверняка загодя продумал путь к отступлению. Друзья покинули бальную залу через противоположные двери и очутились в западном крыле, где были явственно видны отметины времени. Застыли на месте, прислушиваясь. Дальше свет рассеивался и исчезал среди подозрительных теней. — Это опасно, — прошептал Кондел. — Он может напасть из любого угла. — Артур, ты, как всегда, прав. Давай вернемся. У меня мигрень начинается. С треском захлопнулась дверь. «Он совсем близко», — сказал Конан Дойл. Друзья прокрались по коридору, тщетно стараясь не шуметь, а осыпавшаяся штукатурка хрустела под ногами при каждом шаге. Вдруг они увидели светящуюся фигурку девочки в синем платьице. «А это что такое?» — ахнул Уальд. Девчушка посмотрела на них и показала на закрытую дверь. Образ ее померк. Исчез. Уальд обернулся к другу. — Ты тоже ее видел? — И не в первый раз, — нервно прошептал Конан Дойл. — Она указывает на склеп, куда спустился Шеймус. Леди Трахстон сидела на ковре, прижимая к себе голову умирающего. Остальные держались на почтительном расстоянии. — Ваша светлость, — прохрипел старик, — вы запачкаете кровью прекрасное платье. «Вы всегда были добры ко мне, мистер Грифс. Теперь я позабочусь о вас». «Мне так жаль, мэм. И как это я его упустил? Следовало догадаться, что он вернется. В этом мальчишке всегда сидел дьявол». «Тише!» — успокоила она его, поглаживая седую гриву, слипшуюся от крови. Конт осторожно сделал шаг другой в сторону. — Скоро вам понадобится новый дворецкий, — сказал старик и грустно улыбнулся. Леди Трахстон громко всхлипнула. — Не оставляйте меня. Мистер Грифс, как я без вас? Конт подвинулся влево. Последний шаг, и вот он выход. Слепые глаза дворецкого округлились. — Я снова молод. — Со мною Энни, моя любимая жена, моя прекрасная Энни. «Он покидает нас», — прошептала Элеонора Сиджвик дрожащим голосом. «Моя возлюбленная!» «Я снова молод! Я снова...» Улыбка застыла на его лице и растаяла. Он испустил дух. «О, мистер Грифс!» — вскричала леди Трахстон. Оплакивая покойного, она прижала его к себе. В общей суматохе Конт вышел из комнаты, достал пистолет из кобуры и быстро зашагал к западному крылу.